Глава 8. Постояльцы. После обеда в отель приехала Кэтрин. Просто и обыденно, как самый обычный постоялец. Напротив центрального корпуса остановилась белая Ауди, и... Я как раз сидела в холле и ломала голову над историей с мертвыми животными. Но это вскоре мне надоело, ввиду отсутствия результата. И я стала просто смотреть сквозь стеклянные двери. Наблюдала, как с деревьев слетает листва. Это занятие увлекло куда больше. Компанию мне составлял рыжий кот, который сперва потерся о ноги, а потом уселся на подлокотник и стал смотреть с хитрым прищуром. Но от этого умиротворяющего занятия нас и отвлекла белоснежная иномарка. Мы с Васькой в немом обалдении наблюдали, как бритоголовый водитель предупредительно распахнул дверь, из машины выпорхнула, иного слова и не подберу, ослепительная блондинка в белом полушубке. Почему-то нас с котом больше всего поразил именно он, бывший скорее частью образа, нежели необходимостью, так как до настоящих колодов было еще далеко. А потом это белое чудо впорхнуло внутрь. Мария Ильинична спустила очки на кончик носа. Девушка, цокая копытцами каблуками, прошла к стойке. Васька чихнул. Наверняка у него аллергия на белый мех. Или на каблуки. «Милочка!» Обратилась гостья к пожилой женщине, и даже кот Васька понял, что это плохое начало. Очень плохое. «Мой брат здесь?» Бритоголовый охранник между тем втащил в холл розовый чемодан. «А сие мне неведомо», — добродушно ответила старушка, но вязание отложила. Кот спрыгнул с подлокотника, распушил хвост, подбежал к стойке и единым движением взобрался на столешницу, занимая дежурное место. «Да как ты?» Конец фразы девушка проглотила, увидев, что Мария Ильинична улыбается. «Имечко-то у брата имеется, али ходит ненареченным, бедолага?» «Я? Да я? Да ты?» Исчерпав запас местоимений, она выложила на стол паспорт, словно самый важный аргумент. Обычная бордовая книжечка, даже без белоснежной, украшенной стразиками обложки. Пожилая женщина взяла документ и раскрыла. Кот с интересом наклонил лобастую башку, а потом возмущенно прижал уши к голове, словно умел читать. И то, что было написано на этих страницах, ему очень не понравилось. Я ему позавидовала, потому как тоже ужасно хотела заглянуть в бордовую книжечку. Мария Ильинична подняла брови, а потом она сняла трубку внутреннего телефона, набрала одну цифру, дождалась ответа и произнесла: «Назар Андреевич, тут приехала Кэтрин». От меня не укрылась короткая заминка перед именем. Представляю, что подумал Столетов, услышав его. А Мария Ильинична повесила трубку и с улыбкой произнесла: «Хозяин сейчас спустится. Что-нибудь еще?» Она посмотрела на охранника розового чемодана и предложила: «Номер на двоих?» Девушка фыркнула, отошла от стойки и упала на кресло рядом со мной. «Да, пожалуйста», — ответил вместо нее охранник, который, несмотря на бритоголовость, явно был хорошо воспитан. «Два номера рядом, будьте добры». «А этот молодой человек завсегда пожалуйста». Мария Ильинична снова взяла паспорт девушки и повернулась к компьютеру. Назар спустился буквально через минуту. Волосы взлохмачены, рубашка застегнута неправильно, а в глазах даже не паника. В них растерянность и какая-то беспомощность, которую нечасто демонстрируют мужчины. Столетов посмотрел сперва на меня, потом на девушку в белом полушубке и в итоге остановил взгляд на чучеле медведя, словно оно могло дать ответ на его вопрос. «Что здесь, черт возьми, происходит?» «А то, дорогой братец», — начала говорить девушка. «Вы кто?» Перебив ее, совершенно искренне поинтересовался Назар. «Не пойдет, дорогой братец. Кэтрин. Ну, пусть будет Кэтрин, раз уж это имя написано в ее паспорте». Кэтрин поднялась и щелкнула на маникюренными ногтями. «Я, конечно, была уверена, что ты попытаешься сыграть в дурачка и не признать меня. Но у тебя это не выйдет. Я не позволю прикарманить мою землю и мои деньги. так что можешь не стараться». «Даже и не думал», — серьезно ответил Столетов и снова спросил. «Кто вы такая?» «Что ж, раз ты намерен валять дурака...» Она обошла мужчину и вернулась к стойке. «Не скажу, что удивлена, скорее разочарована. Поговорим, когда тебе надоест». Она резко выхватила из рук Марии Ильиничны свой паспорт. «Надеюсь, люкс?» — сурово уточнила она у женщины. «Конечно!» — женщина поправила очки. «Как же иначе-то? Второй этаж, направо от лифта». «Разберусь!» — буркнула Кэтрин. «Это и мой отель тоже. Эрик!» — скомандовала она, снова щелкнула пальцами в сторону Бритоголового и направилась к лифту. «Доброго вечера!» — прогудел здоровяк и потащил чемодан за девушкой. «Мы все — я, Назар, Мария Ильинична, кот и даже чучело медведя наблюдали, как они исчезают за съезжающимися дверями лифта». «Какого хрена тут происходит?» — в сердцах спросил Столетов, едва кабина отъехала. Васька зевнул. Так и не дождавшись другого ответа, мужчина взъерошил волосы и направился к лестнице. Он поднялся на пяток ступеней, рявкнул. «За мной, живо!» И, не оборачиваясь, стал подниматься. Я даже не сразу поняла, к кому он обращается. Ко мне, Марье Ильинишне, коту или медведю. «Это он тебе?» — спросила я у Васьки, наблюдая, как старушка снова берется за вязание. «Что ты ему сделал?» Зверь покосился на меня и спрыгнул со стойки. «Внеурочно выпросил миску корма? Или нас ссал в тапки?» Услышав такое предположение, кот остановился и возмущенно взмахнул хвостом. «Видимо, нет», — констатировала я. «И, видимо, идти придется мне». Я поднялась вслед за Назаром, а вот кот остался сидеть на площадке между первым и вторым этажом, что свидетельствует о его немалом уме. А вот у меня с умом было туго. Вместо того, чтобы проигнорировать приказ, иначе и не назовешь, и спокойно отдыхать дальше, гостья или не гостья. Вместо этого я открыла дверь и в третий раз оказалась в кабинете Столетова. Правда, тут же пожалела, что не осталась с котом. Мужчина схватил меня за руку, почти втащил внутрь и толкнул к стене. «Ваша работа! Вы подослали ко мне эту...» — прошипел Назар. «Что вы еще придумали?» «Не знаю», — честно ответила я. По правде говоря, все это было как раз в стиле Михаила. А уж если вспомнить его рассуждение о том, что никто не помнит, как выглядит Кэтрин, то такая идея напрашивалась сама собой. Раздобыть паспорт, подделку, конечно, но достаточно приличную, чтобы впечатлить граждан, но недостаточно хорошую, чтобы пройти проверку в органах. Найти девушку, достаточно нуждающуюся в заработке и недостаточно совестливую. В общем, создать видимость. Мишка на такие штуки мастер. «Я теперь буду долго и нудно доказывать, что она не моя Катарина. Черт!» — выругался он, нависая надо мной. «Это и есть ваш план? Пока ты отвлекаешь меня, твой друг подстраивает пакости. И как далеко вы намерены зайти? Как далеко распространяется ваша любезность? Что он еще велел тебе сделать? Может, залезть мне в штаны и поработать ротиком?» Он злился. И именно эта злость говорила сейчас его губами. Он хотел сделать больно мне, хотел уколоть. Вот только способ выбрал неправильный. Таким меня хрен уколешь. Как говорится, ротиком, так ротиком. Это я готова сделать и без его просьбы. Спокойно проговорила я, абсолютно не покривив душой, и положила руку Назару на грудь. Коснулась неправильно застегнутых пуговиц и расстегнула верхнюю. Интересно, как ему такая любезность? «Как же низко ты готова опуститься?» — с горечью спросил он, но злость уже начала отступать. И опять его слова прошли мимо, не затронув ничего внутри. Он и не представлял, как низко я уже опускалась, а это была ерунда. «Продемонстрировать?» Я провела рукой по мужской рубашке, легонько толкнула его, заставляя отступить, и опустилась на колени. Могу поспорить на всю стоимость отеля, такого он не ожидал. И знаете, Мне доставило удовольствие и удивление, появившееся на лице, когда я взялась за ремень его брюк, расстегнула пуговицу, потянула бегунок молнии вниз. «Любой каприз за ваши деньги?» — тихо спросил он, перехватил мою руку и оттолкнул. «Хватит, я все понял. Убирайся, мне нужно подумать». «Уберусь», — не стала спорить я. «А ты подумай вот о чем. Этой Кэтрин долго и нудно придется доказывать, что она твоя сестра. Это палка о двух концах. Ее слова против твоих...» Я медленно встала. «Уходи», — повторил Назар. «Что ж, всяко лучше, чем убирайся». Я покинула кабинет и стала спускаться вниз. Настроение, несмотря ни на что, было отличным. Я кивнула сперва чучелу медведя, а потом и Марье Ильинишне. Миновала холл, взялась за ручку двери. «Сама-то я ее не застала, но говорили, что Катарина...» — звякнули спицы. «Ненавидела люкс. Все время говорила, что оттуда тянет мертвечиной», — произнесла пожилая женщина. Я улыбнулась и вышла на улицу. К вечеру уже весь персонал шептался, обсуждая внезапное воскрешение Кэтрин. Поужинать я решила прямо за стойкой бара, и оттуда со всеми удобствами наблюдала, как девушка в белом платье на правах хозяйки гоняла официанток. Хмурый Макс смешивал для Кэтрин уже четвертый коктейль, а вот ее бритоголовый спутник ограничился водой. «Ну и как вам сестра хозяина?» — поинтересовалась я, когда бармен поставил передо мной чашку с чаем. «Родню не выбирают», — дипломатично ответил Макс. «Лично я совсем не уверена, что она его сестра. Ее 6 лет никто не видел», — сказала подошедшая официантка и грохнула стойку под нос с посудой. «Наташка, хозяину видней. Если он не вышвырнул ее сразу...» Макс многозначительно замолчал. Официантка хмыкнула, подхватила поднос и скрылась на кухне. «А сам что скажешь?» — спросила я бармена. «Ты же видел ее 6 лет назад?» «Ага. Я посмотрел на нее, она на меня. А потом мы вместе посмотрели на дерево». Бармен вздохнул. «Дерево я помню куда лучше». Он бросил опасливый взгляд на девушку в белом платье. Кэтрин опустошила очередной бокал. В бар вошла Анфиса в форменной одежде. Значит, Мария Ильинична уже сменилась. Девушка, что регистрировала нас с Михаилом, подошла к стойке и озабоченно спросила. «Вы не видели Ваську? Кот такой, рыжий и наглый», — пояснила она для меня. Мария Ильинична хотела его покормить, да не дозвалась. «Странно, но обычно он кормежку не пропускает. По нему часы можно сверять». Она нахмурилась. А я разом вспомнила, что этим вечером у нас ожидается 3-я часть жертвоприношения очередного столба. Черт, с этой Кэтрин все на свете забыла. И Назар забыл. Видимо, придется рискнуть вызвать его недовольство и напомнить. Дверь кухни открылась, и снова показалась официантка. «Отнеси хозяину!» Она поставила поднос перед Максом. «Он не спускался на ужин!» «Давай я!» — предложила Анфиса, опередив меня буквально на секунду. «Да и слава богу! А то я бы точно испортила Столетову аппетит! Обойдемся без напоминания!» И все же я не смогла избавиться от укола разочарования. «Медом мне там, что ли, намазано?» «Меня выгоняют, но я так стремлюсь вернуться!» «Сумасшествие!» «Иди кота ищи!» — буркнул Макс, выходя из-за стойки и беря поднос. «А это хорошая идея!» — подумала я и направилась вместе с Анфисой к выходу. Девушка пошла к главному корпусу, а я направилась к аллее, к тотемным столбам. «Скоро уже тут завсегдатаем стану!» «Ага, призраком постояльца!» разгуливающего по дорожкам. Я смотрела столб, за прошедшие часы ничего не изменилось. Деревянное изображение все так же презрительно щурило глазище и все так же обвивало хвостом столб. Я огляделась, прикидывая, откуда удобнее всего будет наблюдать. Спрятаться тут, по сути, негде. Ближайшие кусты у бревенчатого коттеджа, а оттуда мало что разглядишь. А если я устроюсь на скамейке под фонарем, вряд ли кто-то решится устроить новое развлечение. Злодей у нас стеснительный, зрителей не приемлет. Парадокс. Больше всего я боялась, что кто-то прирежет здесь рыжего кота, а с другой стороны, если не прирежет, мы так и не узнаем имя больного придурка, по которому общество защиты животных плачет. Я снова огляделась, и мое внимание привлекло здание библиотеки. Фонарь над сломанным крыльцом все так же раскачивался, и в его неровном свете казалось, что дверь чуть приоткрыта. Я свернула с центральной аллеи, поднялась на жалобно скрипнувшее крыльцо и убедилась. Дверь и впрямь не заперта. «Эй!» — позвала я, заходя внутрь и разглядывая стеллажи с книгами. Из-за ближайшего выглянул пожилой мужчина в вытянутой на локтях серой кофте. «Я бы хотела взять что-нибудь почитать», — выпалила я, но поскольку старик продолжал молчать, растерянно добавила. «Я постоялец». «Постоялица. Черт. Гость отеля. Рина Иванова. Номер 1203». «Верю», — весомо сказал старик и представился. «Павел Васильевич. Я библиотекарь школы в Медведино, а по совместительству и здесь. Любовные романы там». Он указал на крайний стеллаж. «Нет, я... детективы с краю». «Нет. Эротика? Фэнтези?» — спросил он с сомнением. «А нет ничего по истории края?» — спросила я. «Однако...» — мужчина улыбнулся. «Давно не выдавал ничего подобного. Вот и попал впросак. Рина?» Я кивнула. «Проходите, Рина, и объясните, что именно вас интересует. Какой раздел истории? Какая эпоха?» «Раздел? Ну, возможно, вы хотите прочитать о развитии ремесел или живописи, а может, о становлении купечества или о первой образовательной реформе, жизнеописание бывших губернаторов. Что вас интересует?» «Шаманизм и все, что с ним связано». «Интересно», — протянул Павел Васильевич. «Из того, что в наличии, могу дать только сказки и легенды северных народов. В библиотечном архиве Медведина есть еще труды профессора Алтынова, XIX века, но они на французском, вряд ли вы что поймете». И тем не менее я бы взглянула. «Какие интересные постояльцы стали приезжать в отель. А может, еще сузим круг поисков?» «Может. Знаете, что в отеле творится?» «Наслышан. И удивлен, что полицию не вызывали. Это хулиганство. Такое нужно пресекать». «Согласна на все 100. Кто бы еще эту мысль до вашего начальства донес?» — посетовала я. «Думаю, автор этого безобразия не совсем с головой дружит. Или фильмов пересмотрел. Вообразил себе чего-нибудь из области фантастики или народного эпоса». Мужчина продолжал смотреть. «Может, он какой ритуал воспроизводит, который предки, перебрав местных грибов, придумали? Сами понимаете, столбы, животные, местные страшилки о шамане, которому эта земля принадлежала». Я развела руками. «Не земля. Место силы, так это правильно называется», — произнес библиотекарь. «И пока он здесь, ничего не произойдет. В своем месте силы шаман непобедим». «И еще, добавьте, бессмертен». Не удержалась от скепсиса я, а мужчина нахмурился. «Хорошо, я за него очень рада, но давайте представим». И в этот момент и произошло то, чего я исподволь ждала весь вечер. Кто-то сдавленно вскрикнул. Словно этому кому-то зажали рот рукой. А потом кто-то выругался. Смачно и от души. Мы услышали это с Павлом Васильевичем одновременно, так как дверь за собой, я слишком удивленная встречей, так и не потрудилась закрыть. Я выскочила на крыльцо и бросилась к дорожке. У столба с котом стояли двое. Анфиса со стойки регистрации и мужчина, кажется, из постояльцев. Девушка закрывала себе рот рукой, а мужчина матерился. Столб с котом. Это понятие теперь можно было понимать буквально. Потому что кто-то... «Креста на них нет», — пробормотала Анфиса. Я была с ней полностью согласна. Кто-то перерезал коту горло, а потом прибил зверя за лапы к этому самому столбу. Не рыжего, а белого в черных пятнах. Такую расцветку еще называют коровьей. Хотя какая разница? Сейчас где-то кто-то не может дозваться любимого питомца. И пройдет время, прежде чем хозяйка поймет. Барсик не загулял. Он уже не вернется. Я обернулась. К нам по дорожке бежали парни из охраны. За ними Макс. Рядом со мной стоял хмурый библиотекарь. «Считаете, что я просто не люблю, когда убивают животных? Если мы поймем, чего этим добиваются, может, поймем и кто это делает. Тогда помощь духов не понадобится. Чего их зря беспокоить-то? Хватит и полиции». «Согласен», — старик кивнул. «Найду все, что смогу». Коротко, словно получив приказ, сказал библиотекарь. Анфиса продолжала всхлипывать, к нам подбежали парни из охраны. Один из них скинул с плеч фирменную куртку, а другой стал снимать зверя со столба. Получилось плохо, грязно и не с первого раза, но все же получилось. Лапы с хрустом отошли от деревянного столба, голова зверя моталась на перерезанной шее, на том, что от нее осталось. «Строительными скобами прибили», — пояснил один из мужчин. «У нас строительный пистолет в бане валяется. Наверняка Валерик опять бросил». Вздохнул Макс, глядя, как второй охранник заворачивает мертвого кота в свою куртку. «Странно, что крови так мало. А убили его не здесь, поэтому так мало», — сказала я, и они все, охранники Анфиса, Макс, матерившийся постоялец и все еще топтавшийся рядом библиотекарь, посмотрели на меня. Кровь из горла должна была забрызгать все вокруг. Значит, убили в другом месте. Принесли уже мертвого и прибили к столбу, чтобы всех нас впечатлить. «К чему такие сложности?» — нахмурился бармен. «К тому, что я здесь битый час околачивалась и уходить не собиралась», — мысленно ответила я. «Потому что я отлучилась всего на 5 минут. А ведь он рисковал. Время не в обрез. Я в любой момент могла выйти из библиотеки с любовным романом в руках. Если только у него не было сообщника, который наблюдал за моей беседой с библиотекарем. Ведь дверь оставалась открытой, а библиотека не сказать, чтобы очень велика. И в случае опасности подал бы сигнал. Интересно, а я не усложняю? Психи, они обычно в команде не работают и в такие тонкости не вникают». «Что это такое?» — раздался пронзительный возглас. «Я спрашиваю, что это?» Мы обернулись. На дорожке, покачиваясь на высоких каблуках, стояла новоявленная Кэтрин. Позади нее маячил широкоплечий водитель. «Что?» — девушка, не договорив, поперхнулась. «Что вы тут устроили?» Она указала пальцем на столб. И, надо сказать, указала куда-то выше того места, где был прибит кот. Мы все подняли головы и увидели то, что не заметили ранее. Увлеченные трупом животного. Кто-то очень постарался и вымазал лоб деревянного кота кровью. И не просто вымазал, а с фантазией, намалевав что-то похожее на греческую эпсилон. «Я вас спрашиваю!» Взвизгнула блондинка и топнула ножкой в белой туфельке. «Малыш, успокойся!» прогудел здоровяк. «Успокоиться? Они тут черти чем занимаются!» Она выразительно посмотрела на охранника, все еще державшего сверток, из которого неопровержимой уликой торчала окровавленная кошачья лапа. «Но у нас в стране свобода вероисповедания, и каждый может справлять свои ритуалы, если они не наносят вред», стал монотонно говорить здоровяк, словно зачитывал по бумажке. «Не наносят вред?» выкрикнула девушка в белом. Наверняка со стороны мы очень напоминали сборище сектантов. Анфиса все еще заунывно всхлипывала, охранник стоял с трупом невинно убиенного кота, у второго охранника руки были в крови. Постоялец читал матерные заклинания. Макс траурно молчал и в скорби своей напоминал жреца. Я оглянулась, библиотекаря уже не было рядом. Видимо, и мне не стоит задерживаться. И тут же, вопреки всему, произнесла. «Проверь, на месте ли строительный пистолет». Я посмотрела на бармена, тот кивнул. «И попробую уговорить Назара вызвать полицию». «Ты кто вообще такая?» запоздало уточнил один из охранников. Не ответив, я направилась в гостиницу. «Пусть сегодня Ради разнообразия, Столетов сорвет злость на ком-нибудь другом. Минуя стоянку, я увидела машину Михаила и на несколько секунд замерла, а потом бросилась в отель едва ли не бегом. «Я тоже соскучился», — рассмеялся Мишка, едва я оказалась в номере. «Где ты ее нашел?» — спросила я. «О чем ты?» — попытался изобразить дурачка мужчина. Неудачно. Он сам это понял. «Кого нашел?» «Кэтрин». «Кэтрин здесь?» — деланно удивился он. «Не настоящая Кэтрин». «Тебе-то откуда знать?» «Она не может отличить Эпсилон от Бетты. А Кэтрин была лингвистом». Я упала в кресло. «И время выбрал. Поясни», — потребовал Мишка. И я пояснила. Рассказала о том, что какая-то мразь прибила животное к столбу и намалевала греческую букву кровью. В выражениях не стеснялась, но особого впечатления все равно не произвела. «Будем надеяться, что все не настолько образованы и наблюдательны, как ты. А если и заметят что, спишут на волнение и алкоголь». «Где ты ее откопал? На рынке?» «Почти», — не стал отпираться мой спутник. «В кабаке пиво разносила. А парень с ней рядом, безответно влюбленный, вышибала». Мишка был от чего-то очень собой доволен. «Ты спятил?» — не разделяла его восторгов я. «Отнюдь». Он сел в соседнее кресло. «Завтра с утра я пойду господину Столетову и заключу с ним новую сделку на моих условиях». Он с торжеством поднял и показал зеленую пластиковую папку. Я протянула руку, но мужчина отдернул свою, не давая взять пластиковый прямоугольник. «Пусть будут сюрпризы для тебя тоже». Он сделал ударение на слове «тоже», а потом, оглядев меня с головы до ног, задумчиво спросил. «Как там настроение у господина Столетова? Поднялось? Ты должна оценить мой такт и терпение. Я даже имел любезность уехать и не смущать вас своим присутствием. Так он порадовал тебя, а ты его?» «Нет, но я не теряю надежды. А уехал ты, потому что задумал очередную пакость». «В точку. Но с каких это пор ты стала столь щепетильной?» Я посмотрела на своего спутника и поняла, что все кончено. Вот так вот разом в один момент, сама не знаю почему. Хотя нет, знаю. Потому что появился мужчина, ради которого захотелось стать чуточку лучше. А рядом с Михаилом мне было попросту все равно. И уже не имело значения, разведет Мишка хозяина гостиницы на деньги или нет. Не имело значения, получится ли у нас с Назаром что-то путное или мы, столкнувшись, разбежимся в разные стороны. Все это было неважно для нас с Михаилом, потому что нас больше не существовало. Был он и я. Два разных человека. Все это разом пронеслось в голове, вихрь мыслей, эмоций и чувств, и, видимо, что-то отразилось на лице, потому что усмешка пропала с лица Михаила. «Все настолько плохо?» — спросил он. «Все настолько хорошо», — ответила я и добавила. «Сегодня же переберусь в отдельный номер». «Без надобности». Он встал с кресла. «Ночь я вполне могу скоротать и в баре. А уж если совсем устану, пойду в машину. А завтра...» Он посмотрел на меня с превосходством. «Я получу деньги Столетова и уеду отсюда». Он подошел к двери. «У тебя еще есть время передумать». «Не передумаю». «Тогда...» Мишка открыл дверь. «Сделай последнее одолжение». Я кивнула. «Когда будешь загибаться в каком-нибудь притоне от передоза, пока тебя трахают все мимо проходящие мужики, вспомни обо мне, договорились?» Дверь захлопнулась. Вот и поговорили. И, сдается мне, его предсказание вполне может сбыться, ведь именно он вытащил меня из этого дерьма, и я должна быть благодарной. Я и была до сегодняшнего дня. Я закинула ноги на пуфик. Странно, но никаких запоздалых сожалений я не испытывала. Даже предсказание не особо пугало. Притон так притон, передоз так передоз. Зато я снова чувствовала себя живым человеком. Интересно, что там у него в папке?